щенячьего визга, потом к расстрельной стенке толкнуть. Пусть прочувствует вражина. Стрелять не холостыми, настоящими, чтобы крошка от штукатурки летела. А потом и поговорить можно. Основательно, ни одной мелочи не пропуская. Товарищ Москвин усмехнулся. Мечты, мечты. В общем, почти все сделано. Главное, чтобы во Францию отпустили, не перехватили в последний момент. Вновь вспомнилась прицепившаяся, словно репей, песня. Эх, начальничек, начальничек. Течет, вот течет речка да по песочечку, бережок, ох, бережочек моет, а молодой жульман, ох, да молодой жульман, начальничка молит. Грустная песня, сплошной пессимизм. Не повезло бедняге жульману, но и начальник немного выгадал. В том же питерском дамзаке Леонид слыхал такой куплет. Ходят с ружьями курвы-стражники длинными ночами. Вы скажите мне, братцы-граждане, кем пришит начальник? Бандит Люнька Пантелеев по кличке Фартовый оскалился в недоброй усмешке. А вы как думали, гражданин, начальничек, ключик-чайничек, стволы и перья не только у легавых в наличии? То-то. Стук в дверь. Фотография гранатовой бухты беззвучно упала в ящик стола. «Да-да, войдите». «Холодно очень, товарищ Москвин. Если б ты знал, как холодно!» Товарищ Климова шагнула на порог, расстегнула полушубок, не глядя кинула на диван. Следом полетела шапка, за ней рукавицы. «Какие же люди, суки, Ленька! Везде суки, что у нас на Малине, что у вас в ЦК!» Подошла к стулу, но садиться не стала. На спинку облокотилась. Достала из кармана зеленую гимнастерку пачку Иры, долго щелкала зажигалкой. Леонид терпеливо ждал. На улице и в самом деле гулял лютый мороз. Но холодно — это еще и пароль на крайний случай. Папироса наконец зажглась. Леонид пододвинул пепельницу поближе и сам закурил. «Не трубку». Бенд Apple при чужих светить не следовало, а привычный красно-черный Марс. Суки! Девушка резко выдохнула дым, зашлась в кашле. Пристрелила бы гада! Затушила папиросу, поглядела прямо в глаза. Рудзутака знаешь? Да что спрашивать, это же твой начальник в техсекторе, кабан чухонский. Зайдите, товарищ, говорит, в кабинет, дело есть важное. Дело у него прямо на столе при двух стаканах. Самогон грузинский, желтый, как моча. Как его там, Чуча? Чача. Товарищ Москвин, понимающе вздохнул. Ян Эрнестович Рудзутак ко всем своим достоинствам еще и крепко попивал. В последнее время даже на рабочем месте. Поговаривали, что вопрос о его переводе из столицы куда-то на Дальний Восток уже решен. Отсюда и Чуча. Пить я, понятно, не стала, а он стакан навернул и под юбку полез. Я его по рылу, а он гад руку заломил и к дивану тащит, на ходу галифе расстегивает, достоинство свое кажет, урод. Леонид открыл левую тумбу стола, где ждала своего часа бутылка польской водки. Чучу ему тоже предлагали, но желтый цвет сразу отпугнул. Две серебряные стопки с чернью, на Тишинке по случаю купленные. Мурка выпила залпом, привычно поднесла к носу рукав гимнастерки, нюхнула. «Закуска у тебя, Леонид Семенович, отроду не ночевала. Ничего, мануфактуркой обойдемся. А у чехонца твоего, Рудзутака, апельсины в вазе, небось, по червонцу штука». «Понятно, я ему всю сладость обломала, двинула коленом куда следует, а потом еще разок для верности. Пока он по ковру катался и мяукал, я к двери проскочила». «Ну, что же это за дела, Ленька? Когда меня пан с дружками по кругу пускал, с него с бандита с какой спрос? А с этого кабана? Он же самому вождю вроде как друг-приятель». Бывший чекист вновь наполнил стопки, взял свою, на чернь узорчатую поглядел. «Отвечать нужно? Или сама ответ знаешь?» Мурка фыркнула, потянулась за стопкой. На этот раз пила не спеша, небольшими глотками, словно героиня из иностранной фильмы про высший свет. И палец уже не отставляла, держала правильно. «Вот и говорю, суки они все, Леонид Семенович, взять бы кровельные ножницы, да лишнее им отчекрыжить. А ты знаешь, почему этот кабан с рельс съехал?» Товарищ Москвин хмыкнул. «Невелика тайна. Снимать его будут. Родзутак нужен был Троцкому, чтобы Кима Петровича подальше от техсектора держать. А еще вождю, как верный человек. Троцкого уже нет, вождь болен. Снимут. И скоро. Уже». Мурка Белозуба улыбнулась. «Час назад. Вот он и тризну стал править. И сектор хотят разогнать. Говорят, не нужен больше». Леонид молча кивнул. И об этом слыхали. Умные люди шептались, что техгруппа, а потом и сектор, нужны были товарищу Киму для контроля над ЦК. Теперь же, когда он сам власть, лишние инструменты ни к чему. Вдруг кто иной воспользоваться вздумает? «Не все ты знаешь, красивый. Не разгонят техсектор. Сократят. И нового начальника поставят. Сказать кого?» Маруся Климова взглянула хитро. И бывший чекист внезапно сообразил, что и суки, и гнев на сластолюбивого товарища Родзутака — всего лишь повод, чтобы в дверь постучаться. А он-то хорош, расчувствовался, только что слезу не пустил. «Как хочешь», — бросил равнодушно. «Днем раньше узнаю, днем позже». «Скажу, скажу, красивый». Девушка встала, потянулась вперед. «Разве я от тебя, Ленечка, что-нибудь скрывала? Ты ведь фартовый, верхним чутьем на ходу все ловишь. Только не тайна это, правда, конечно. Подумаешь, техсектор эко не видаль, а то, что третий отдел цветочный, тот самый, где наш Ким Петрович царь и бог расформировывает, это знаешь?» «Что?» Леонид зачем-то потянулся к пустой стопке, а затем опомнился, отдернул руку. А Мурка уже улыбалась во весь зубастый рот. «Видишь? Какой я полезный бываю. Ты, Леонид Семенович, конечно, король, но и я не Машка». Ответа дожидаться не стала, еще ближе наклонилась. «Ленька Пантелеев, сыщиков гроза, на руке браслетка, синие глаза. У него открытый ворот в стужу и в мороз, сразу видно, что матрос». Товарищ Москвин слабины не дал. Выпрямился, улыбнулся в ответ. Да на стол кивнул. «Вы присаживайтесь, товарищ Климова. Если есть что рассказать, не стесняйтесь, время у нас есть. А не хотите и не надо, и без ваших секретов проживем». Заряженный бульдог лежал в ящике стола, рядом с тускульской фотографией. Оно и к лучшему. Спокойнее будет. Последние пару месяцев товарищ Москвин старался держаться от Мурки подальше. Даже встречаться почти перестал. Только однажды вместе в Метрополь заглянули. Объяснил просто. Слишком они на виду. Лучше переждать, судьбы не искушая. Гражданка Климова спорить не стала, лишь поглядела с насмешкой. «Или страшно тебе со мной, Ленечка?» Бывший бандит фартовый не боялся. И не таким ушлым в спину стрелять приходилось. Но ухо востро держал. Уж больно быстро набирала силу бывшая рядовая сотрудница экспедиции. В горках Леонид комендантствовал недолго. Неделю всего. Навел порядок, да и распрощался не без облегчения. Однако насмотреться успел. Мурка стала там своей чуть ли не родственницей. То, что Мария Ильинична не делала без нее и шаку, еще ничего. Но гражданка Климова была одной из немногих, кого пускали к больному вождю. Товарищ Москвин попытался поговорить с Дмитрием Ульяновым, но тот и слушать не стал. Марусе цыганке он полностью доверял. Без всякого удивления товарищ Москвин узнал, что Мурка успела стать кандидатом в члены РКПБ, а заодно и внештатным корреспондентом «Правды». Теперь, когда намечался внеочередной призыв в партию, в память о почившем товарище Троцком, нужные корочки товарищу Климовой обеспечены. Но все это мелочи. Решила девка карьеру сделать, и ладно. Но было и другое, куда более серьезное. После разговора в кабинете товарища Кима того, где решена была судьба Ларисы Михайловны, Леонид принялся ждать. Начальник крови не хотел, и пуля в подворотне бывшей знакомой Гумилева не грозила. Что могла придумать Мурка? Бывший чекист прикинул, что на ее месте он пригласил бы троих громил с хитровки, дабы уложить Ларису Михайловну в лечебницу минимум на полгода. «Та не рыбы, зуба паскудны, товарищи», — сказал бы покойный Дзержинский. «Да, грязная работа, зато нужный результат налицо, и жива тетка, и не при делах». Неприятности, однако, начались не у Ларисы Михайловны, а у непотопляемого товарища Радека. Центральная контрольная комиссия принялась изучать весьма пикантный вопрос. На что потрачены средства, вложенные в так и не состоявшуюся германскую революцию? В коридорах главной крепости знающие люди удивленно разводили руками. Такого не бывало с самого 1919 года, с создания Коминтерна. Расходы на мировую революцию решено было не контролировать, ибо такую великую цель оправдывают любые траты. К тому же за коминтерновскими агентами маячила тучная тень Григория Зиновьева, болезненно и чутко реагировавшего на всякое вмешательство в его епархию. На этот раз дела пошли иначе. На пленуме ЦКК с громовой речью выступил Николай Лунин, обвинивший Радека в самой вульгарной уголовщине. Ушлый Крадек умудрился организовать несколько каналов контрабанды, используя, разумеется, сверхсекретные каналы Коминтерна. Часть купленного на партийное золото шло напрямую в Питер, правда, не самому Зиновьеву, а его супруге, товарищу Лилиной. Особенно возмутил участников пленума список того, что закупалось в Германии. Шелковые фельдеперсовые чулки, дамские жакетки, мужской одеколон и даже американские кондомы. В прежние времена Зиновьев затоптал бы правдолюбцев, но вождь, его друг и опора, был болен. Сталин же, союзник в борьбе против Троцкого, не имел прежней силы. Григорий Евсеевич, однако, не растерялся, взвалив всю вину на Радека, посмевшего обмануть его доверие, равно как и доверие партии. Дело все же раздувать не стали, дабы не радовать мировой империализм. Крадек, тоже видавший виды, сослался на не слишком чистоплотных агентов, вины же не признал, отговорившись необходимостью получения наличных денег для негласного финансирования германских товарищей. Все так бы и затихло, но тут подала голос немецкая пресса. Социал-демократическая газета «Форвардс» начала печатать фельетоны, посвященные похождениям Крадека в Германии. С немалым вкусом описывались попойки и кутежи, в ходе которых налево и направо швырялись североамериканские доллары и золотые червонцы с портретом бывшего императора Николауса. Неизменной спутницей разгульного агента Красной столицы была некая фрау Лариса, любительница бриллиантов, ванн с шампанским, а также юных танцовщиков и танцовщиц. Фелетоны «Форвардс» сопровождались иллюстрациями не только отменно исполненными, но и весьма узнаваемыми. Фрау Лариса во все тех же фельдеперсовых чулках выглядела бесподобно. Когда один из номеров ревизионистской газеты попал на стол товарищу Москвину, тот лишь головой помотал. Организовать такое, имея знакомство в «Правде», было, конечно, возможно, но какого размах? «Ай да Мурка, Маруся Климова!» Первым не выдержал чуткий Крадек, сбежав к законной жене. Известие, где регулярно печаталась Лариса Михайловна, не пожелали ее больше знать. В ЦКК завели дело, а всесильная Ольга Каменева, хозяйка главного столичного салона, перестала пускать нагрешившую фрау на порог. В довершение всего по рукам стала ходить развеселая пьеска «Пессимистическая комедия», в которой описывались срамные похождения дамочки-комиссарши в компании анархистских матросов. Но это было еще полбеды. Однако совсем недавно, в январе наступившего 1924 года, когда страна каждый день читала бюллетени о состоянии здоровья Льва Революции, из Британии, цитадели мирового империализма, пришла еще одна весть. Молодая, но уже очень известная скульпторша Клэр Шеридан, не так давно приезжавшая в Советскую Россию, напечатала воспоминания о своих встречах с товарищем Троцким. председатель военсовета предстал перед читателем истинным Ланселотом, окруженным, однако, толпой мерзавцев, воров и убийц. Особенно возмутительно выглядел эпизод с некой комиссаршей Ларисой, штурмовавшей скромную походную постель Троцкого в самый разгар битвы за Казань. Лев революции, естественно, отверг сластолюбивую Фемину, которой пришлось утешиться в глубинах матросского кубрика. Неделю назад Леониду рассказали в курилке, что комиссаршу направили в санаторий, то ли с нервным расстройством, то ли даже после удара. Знающие люди были уверены, что после выздоровления фрау Лариса не сможет вернуться в столицу. В лучшем случае ее отправят на низовку и хорошо еще в Казань, а не на афганскую границу. Бывший старший оперуполномоченный итог работы товарища Климова оценил высоко, самокритично признав, что его идея с хитровскими громилами на этом фоне выглядит весьма бледно. Ким Петрович, который и познакомил его с публикацией «Болтливой скульпторши» и даже перевел с английского самые удачные фрагменты, горестно развел руками. Цветочному отделу будет очень не хватать гандлы. Увы, ничего нельзя поделать. С гандлой было покончено, теперь наступил черед самого цветочного отдела. Леонид затушил в пепельнице очередную папиросу. Без всякой радости взглянул на черно-красную пачку. Чуть не половину выкурил. Неудивительно, под такой разговор. Хорошо еще догадался в утку спрятать, иначе бы двумя стопками не обошлось. «Понимаю так», — вздохнул он. «Отдел товарища Кима выполнял личные распоряжения о вожде. Сейчас идет смена власти. В Политбюро опасается, что отдел вмешается и продает своего человека. Вождь в нынешнем раскладе уже лишний». Товарищ Москвин на миг прикрыл глаза. Горки, небольшая полутемная комната в боковом флигеле, мебель в светлых чехлах. И маленький человечек в глубоком кресле. Потухшие глаза, искривленный судорогой рот, недвижная гипсовая маска вместо лица. Живы только губы, но и они шевелятся безмолвно. Председатель совнаркома был уверен, что даже мертвый сможет приказывать партии и стране. Маленький человечек еще жив, но его воля уже ничего не значит. Леониду почему-то думалось, что Ким Петрович останется верен вождю, не предаст. Или это игра? Отдел формально распустят, но все останется по-прежнему. «Ты не хмурься, Леонид Семенович!» Ладонь Мурки на миг коснулась его щеки. «Морщинки будут, а ты молодой еще, красивый. Не о том думаешь. Пусть Ким Петрович за власть дерется, ты про Францию вспомни, про то, что мне обещал, или забыл?» Рука привычно коснулась папиросной пачки, отдернулась. «Лучше не курить, и так во рту горько». «Не забыл, товарищ Климова. Съезжу во Францию, погляжу, что и как». «Без меня, значит?» Мурка встала, обошла стол. Леонид тоже поднялся. Лицо к лицу, глаза к глазам. «Обещанного 3 года ждут, правда, Ленечка?» «Терпеливая я, только каждому терпению предел положен. А я ведь и осерчать могу. Ты меня всякое видел, а вот осерчавший еще нет. Хочешь увидеть?» Бывший бандит по кличке Фартовый дернул губами. «Басишь, Машка? Запарилась, что ли? Рогами шевелишь, будто длинная очень. За крик не по чину в пире ставят и маслинами кормят. Номер твой 6. Свистну, тогда и прихверяешь». Мурка усмехнулась в ответ. «Убедительно очень, Леонид Семенович. Страшно прямо. В театр бы тебя, который МХАТ, зрителей пугать. И учти, мне не только деньги и чистые документы нужны». Вновь руку протянула, словно погладить желая. «Мало этого мне, Ленька, мало». Глава 2. Наследство льва. Часть 1. За дверью ждал мороз. Накинулся, впился в сжимавший портфель пальцы. Соскучился, видать. Ольга, в который раз, вспомнив о так и не полученных казенных рукавицах, мысленно обругала себя за подобный афронт. Забыла она бывший зам КМС к службу, слабину показала. В армии бы с кровью у интенданта.